Глава 77. Зная, что до наступления темноты, которая позволит ему двинуться дальше, придется прождать несколько часов, Стирпайк улегся в челнок и заснул. Пока он спал, челнок, мягко покачиваясь, на несколько футов отплыл по черной воде оттуда, где паводок переливался через оконный проем. Изнутри закута, в котором оказался Стирпайк, вход этот выглядел светлым квадратом. Однако минуты шли, и нагую грудь огромного залива, казавшуюся из темной внутренности убежища светозарной, одно за другим накрывали полотнище теней. Когда 7 часов назад Стирпайк скользнул сюда из внешнего мира сквозь окно, он, разумеется, тщательно оглядел комнату, в которую попал. Пробивавшийся в окно свет озарял, отражаясь от воды, все внутри. Первое, что испытал Стирпайк, это ярое раздражение на то, что из комнаты не выходили в верхние этажи ни коридоры, ни лестницы. Двери ее закрыли, когда сюда начала вливаться вода, и теперь их, придавленных ее весом, сдвинуть с места было уже невозможно. Останься внутренние двери открытыми, Стирпайк мог бы проплыть ими в помещение попросторнее, но нет. По существу комната обратилась в пещеру. Пещеру, в которой несколько покрытых плесенью картин рискованно свисали в немногих дюймах от поверхности воды. Собственно, так он и предполагал с самого начала. То была западня. Однако выплывать из нее на открытую воду было куда опаснее, чем отсидеться здесь несколько часов, оставшихся до наступления темноты. Ветер, летя с горы, легко ворошил простор пресноводного залива, покрывая его поверхность подобием гусиной кожи. Эта рябь уже проникала в пещеру, чуть покачивая челнок с борта на борт. По другую сторону залива 2 одинаковых мыса с длинными линиями окон обратились в плоские силуэты на фоне сумеречного неба. Зыблющиеся воды между ними смотрели в небо, пребывая в непонятном волнении. Рыщущая взад-вперед рябь не представляла опасности и для самого маленького суденышка или даже пловца, и все же выглядела до странного угрожающей. Минута, и бездыханная тишь вечера обратилась в нечто совершенно иное. Сумеречное безмолвие, оцепенение каменно-серого света нарушились. Ничто не возмутило тишины, но воздух, вода, замок и темнота вступили в тайный сговор. Холодное дыхание, вырвавшееся из груди этого комплота, должно быть, проникло, скользнув по гусиной коже воды в пещерную спальню Стирпайка, поскольку он вдруг сел и сразу повернулся к окну, и волоски на его спине встали дыбом, а рот обратился в волчью пасть. Кровь полыхнула за хрусталиками его глаз. Тонкие бесцветные губы разделились в рычании, словно на восковой маске вскрылся надрез. Мысли Стирпайка заметались. Он схватил весло и, подогнав лодку к окну, остановился в нескольких футах от него, чтобы оглядеть, не покидая совершенного мрака, залив. Увиденное им в первый миг было лишь отражениями того, что теперь он видел полностью. Оттуда, где поначалу стоял челнок, верхняя часть окна застилалась свисшим куском обоев. В первый миг Стирпайк углядел только отражение цепочки огней. Теперь он смотрел на фонари, горевшие на носах сотен лодок. Лодки растянулись полукругом, и пока Стирпайк вглядывался, подтягивались к нему точно густая стая светляков. Однако страшнее лодок было подобие света, падавшего на воду под окном. Не сильного, но такого, что Стирпайк не мог приписать его происхождение последним остаткам дня. Да и оттенок света не был естественным. Нечто зеленоватое пронизывало легкую дымку, от которой Стирпайк оторвал глаза с трудом, ибо лодки с каждым мгновением сокращали расстояние, отделявшее их от замковых стен. Существовали ли иные истолкования того, что открылось ему? Отыскивать их Стирпайку в тот решающий миг было некогда. Следовало исходить из худшего и самого кровавого. Следовало исходить из того, что лодки растянулись по заливу не просто ради охоты на него, Стирпайка, что людям, плывущим в них, известно, он прячется где-то на суше, лежащей меж двумя мысами. Нет, все гораздо хуже. Они точно знают, в какое окно он заплыл. Следовало предположить, что его видели вплывающим в эту западню, и не только жаждущие его крови ловцы рассыпались по воде, но и сам этот холодноватый, сверху льющийся свет отбрасывают фонари либо факелы, горящие в окнах прямо над ним. Состояла ли единственная его надежда в том, чтобы выскользнуть из пещеры и, рискуя попасть под обстрел сверху, как можно быстрее пронестись по воде, прежде чем подплывающие лодки сомкнут, сближая ряды, обогрят соединенным светом своих фонарей вход в пещеру, или не состояла? Надлежало ли ему сделать это и, сделав и набрав в сумерках скорость ласточкой пролететь по заливу, виляя, на что только его челнок и способен, из стороны в сторону, в надежде прорвать кольцо фонарей, промчавшись вдоль одного из поросших плющом мысов, вскарабкаться на него по грубым побегам? Надлежало ли ему сделать это или нет? Сейчас для такой попытки было уже поздновато. Яркий желтый свет сиял за его окном, отражаясь в неспокойной воде. Два тяжелых замковых судна, подобие барок, с двух сторон подползли по плещущей о стены воде к окну Стирпайка. Это они, щетине с факелами, изливали желтый свет, заплясавший к ужасу убийцы на воде, в которой с шипением гасли летящие с барок искры. Из темной, безликой пустыни ближайшая окрестность окна обратилась в освещенную сцену, приковавшую взгляды всех зрителей. Каменные колонки по сторонам окна, древние, изгрызенные непогодой, казались теперь отлитыми из чистого золота, и отражения их вонзались в черную воду, словно желая поджечь ее. Столь же яркий свет заливал все камни вокруг них. Только само окно, подобное рту, через который светящаяся вода вплывала в лежащую за ним черную глотку, зевало прорехой на зареве, ибо в густоте этого грубого квадрата тьмы ощущалось нечто большее, чем обычная чернота. От барок требовалось только встать, поместив тупые носы вровень с каменными краями окна. Им надлежало залить сцену светом, ярким, как день. Аудиторию уже плотную, вооруженную, непробиваемую должны были образовать стеснившиеся полукругом лодки с фонарями на носах. Но люди, набившиеся в барки и державшие факелы на весу, как и те, кто плыл на лодках, уже приблизившихся к пещере на расстоянии полета камня, кто орудовал в них веслами, были не единственными зрителями. Десятки неровно раскиданных над входом в убежище Стирпайка окон уже не зияли пустотой, как было, когда Титус оглядывал их, сидя в челноке и ощущая промозглый холод этих заброшенных мест. Пустоты не осталось и в помине. Из каждого окна выставилась по лицу, и каждая вглядывалась вниз, туда, где расцвеченные огнями волны поднимались и опадали, заставляя тени людей на барках прыгать вверх-вниз, по залитым светом стенам, а которые с плеском разбивали свалы, принесенные дождем воды. Ветер усиливался, и некоторые лодки уже с трудом удерживались на отведенных им в цепи местах. Непогода была нипочем, только наблюдателям наверху. Грозное войско скопилось там. Немногие из состоявших в нем бывали здесь прежде. Еще меньше их число забредало за последние 5 лет в такую даль, как окрестности Тесака и надгробий Малой Рубахи. Графиня прибыла водным путем, и вот Титусу пришлось двигаться с головной фалангой посуху. Наступление сумерек и необходимость то и дело выбирать направление на перекрещениях коридоров и кровель делали путь сюда непростым. Поскольку же возвратная дорога была еще свежа в памяти Титуса, ему не оставалось ничего иного, как предоставить то, что он успел узнать, в распоряжение сотен людей, коим предстояло обшарить надгробья. Однако еще раз проделать этот путь без посторонней помощи он бы не смог. Пока начальствующие служители замка пытались сообразить, как им нести юного графа, он вспомнил о кресле на жердинах, в котором его несли с завязанными глазами в 10-й день рождения. За креслом отправили гонца, и некоторое время спустя сухопутные части выступили на север во главе с Титусом, откинувшимся на спинку своего портшеза, застоящим в деревянном ящичке кувшином воды в ногах, фляжкой бренди в руке, караваем и сумой с изюмом на сиденье под боком. Время от времени, когда следовало переходить с крыши на крышу или подниматься по крутой лестнице, он вылезал из кресла и шел пешком. Однако почти весь путь ему удалось просидеть, расслабив мышцы и отдавая, когда в том возникала необходимость, отрывистые приказания командиру досмотрщиков. Темный гнев набирал силу в душе Титуса. Что совершалось в его голове, пока он плыл сквозь вечерний воздух? Сотни мыслей мелькали в ней, и еще сотни больше теней таковых. Но были среди них главные, огромные, затенявшие все остальное, раз за разом проталкивавшиеся в его сознании при каждом своем возвращении вновь заставлявшие сердце болезненно биться. За недолгое время, за несколько последних часов, он трижды пережил смятение чувств, к которому вовсе не был готов. Неожиданное, как гром среди ясного неба, появление неуловимого Стирпайка, неожиданное, как гром среди ясного неба, известие о смерти Фуксии, его неожиданное, как гром среди ясного неба, мятежная вспышка, опасность, которую она на него навлекла, потрясение, которое вызвало в нем всплеск возбуждения и трепет при мысли, что он больше не лицемер, изменник, ладно, пусть, но и мужчина, который сорвал налипшие на его платье колючие плети, овившие руки и ноги плющ и опутавшие мозг ползучие побеги. Однако сорвал ли? Возможно ли в одно движение освободиться от обязательств перед домом своих отцов? Пока носильщики тащили его по верхним этажам, Титус думал о том, что теперь он свободен. Скоро Стирпайка выволокут, как водяную крысу из норы, и убьют. И что тогда сможет принудить его, Титуса, остаться в единственном мире, какой он знает? Лучше умереть на границе этого мира, где бы та ни проходила, чем сгинуть среди его ритуалов. Фуксия мертва. Все мертво. Мертва та. Мертв весь мир. Он перерос свое царство. И за всем этим За сбивчивыми мыслями поднимался гнев, какого он никогда еще не ведал. На первый взгляд могло показаться, что ярость, снедающая его, нелепа, и то, что было в нем благоразумного, могло согласиться с этим, ибо причина его гнева состояла не в том, что Фуксия погибла, и, как он полагал, от руки Стирпайка, не в том, что случайная молния отняла у него любовь к той. Вовсе не это. По разумном рассуждении сотрясало Титуса желанием сойтись с пестролицым мерзавцем лицом к лицу, если удастся убить его. Нет, причина в том, что Стирпайк похитил его челнок. Его собственный челнок, такой легкий, такой изящный, такой быстрый на ходу. О чем он и не догадывался, так это о том, что челнок был не больше, не меньше, как той. В хаосе сердца и воображении Титуса, в средоточии его мечтаний, так оно и состоялось. Челнок стал, а, возможно, уже и был, когда Титус впервые выскользнул в нем на приволье внешнего мира истинной сутью леса Гормингаст. Той и ничем иным. Но и это не все. Имелась еще причина, лишенная какой-либо символики, туманности происхождения, простая и ясная, как кинжал на его поясе. Он видел в челноке, теперь попавшем в руки убийцы, совершенное орудие внезапного и безмолвного нападения. Иными словами, мести за сестру. Его лишили оружия. Если бы Титус обдумал все обстоятельно, он понял бы, что Стирпайк никак не мог убить Фуксию, поскольку не мог едва ли не сразу после ее смерти забраться так далеко на север, к самым надгробиям. Однако разум Титуса двигался иными путями. Стирпайк убил его сестру и украл его челнок. Когда шедшее крышами войско добралось, наконец, до последних зубчатых стен, и перед ним раскинулись воды залива, сразу же были выставлены дозоры и отдан приказ, дабы каждый, заметив огни, выплывающие из-за южного мыса, немедленно доложил о том своему непосредственному командиру. Тем временем люди, усеявшие ближайшие крыши, начали постепенно через слуховые окна, отдушины и люки в потолках сходить вниз, заполняя комната за комнатой и зал за залом заброшенное печальное пространство, опустевшее за много лет до того, как Стирпайк приступил к своим разведывательным изысканиям. Зажгли факелы. Возможность немедля выяснить, не укрывается ли Стирпайк в той или иной комнате, перевешивала страх спугнуть беглеца светом. И все-таки дело продвигалось медленно. Наконец, примерно к тому времени, когда установлено было, что 4 доступных этажа пусты, как безъязыкий колокол, поступило донесение об увиденных в заливе огнях. Каждое окно западных стен немедля заполнили лица, и точно ожерелье разноцветных искорок, увиденное Стирпайком из его затопленной комнаты, растянулось во мраке. То, что в десятках верхних помещений не обнаружилось никаких следов Стирпайка, позволяло более чем уверенно полагать, он все еще в своем логове на уровне воды. Титус немедленно спустился на нижний из незатопленных этажей и, высунувшись из окна, расположенного примерно в середине фасада, смог, опасно кренясь, держа с рукой за веточку плюща, опознать окно, сквозь которое Стирпайк с такой поспешностью проник в замок. Теперь, когда в заливе показались огни времени, терять не стоило, поскольку Стирпайк, если он по-прежнему внизу и тоже увидел огни, мог немедля ринуться им навстречу. Титус и 3 бывших при нем командиров вышли из комнаты и, пробежав 60-70 футов по коридору, свернули в одну из западных комнат, выглянули наружу и поняли, что находятся почти над тем самым притопленным окном. На поверхности залива Стирпайка не было. По их оценкам, он находился прямо под видневшейся за дверью комнатой справа, просторной, почти квадратной, с полом, покрытым мягкой, как бархат, пылью. «Если он там внизу, мы могли бы, мой господин, напасть на него сверху». И сказавший это человек направился к названной комнате. «Нет, нет», — яростно зашептал Титус, — «он может услышать твои шаги. Вернись». «Лодки еще недостаточно близко», — сказал другой. «Сомневаюсь, что ему удалось углубиться в замок. Вода стоит всего в 4 футах от верха окна. Раньше или позже она должна была запечатать там все двери. Вы совершенно правы, мой господин, нам лучше соблюдать тишину». «Вот и соблюдайте», — сказал Титус, и, несмотря на гнев, им испытываемый, ощутил на языке сладкий вкус крепкого вина властолюбия. Сладкий и опасный, поскольку юноша только еще начинал понимать, что обладает властью над другими людьми, и не по одному праву рождения, но вследствие природной своей властности, проявленной им впервые, и все это осознавал он опасно, ибо, набирая силу, стремление подчинять себе людей будет становиться все более сладостным и сильным, а беззащитный зов свободы все менее отчетливым, и в конечном итоге та, научившая его свободе, обратится в воспоминание, не больше. Решение остаться пока в укрытии, и если придется сразиться со всем миром, зная, что сзади на него не нападут, взамен того, чтобы выскользнуть наружу и попасть в окружение посреди залива, Стирпайк принял, наблюдая приближение и стеснение лодок, еще до того, как замковые барки замерли во всем сверкании по сторонам от окна, еще пока над входом в его логово висела относительная темнота. Выбор дался ему нелегко, возможно, даже, что он и не сделал его окончательно до того, как засияли огни барок. Во всяком случае, он не тронулся с места и, развернув челнок еще раз, оплыл свою темную комнату по кругу. Тогда-то внезапный желтый свет и полыхнул во всей его жестокости за окном и остался, словно занавес, взвился перед началом драмы. Но и глядя на свет, Стирпайк сознавал: враги не могут знать наверняка, что он все еще в затопленной комнате. Не могут они, к примеру, знать, что внутренние двери ее запечатаны и не дают прохода. Не могут быть совершенно уверенными в том, что он, вплыв сюда через окно, не выплыл обратно. Но как, если это возможно, использовать их незнание, он себе пока что не представлял. В комнате не было ничего, что он мог бы использовать, только вода и увешанные картинами стены. И тут Стирпайк впервые подумал о потолке. Приглядевшись, он обнаружил, что на подгнившие потолочные балки наслан всего один слой половиц. Он выругал себя за мешканье и сразу же начал, стараясь сохранить равновесие, подниматься в лодке прямо под искрошившимся участком потолка, однако, едва потянувшись кверху, чтобы ухватиться за балки, ударить по ним, он услышал над собой страшные звуки шагов и почувствовал, что доски пола дрогнули в нескольких дюймах над его головой. Стирпайк мгновенно присел в уже опасно раскачавшемся челноке. Ветер свежел, все новые потоки вливались в окно, возмущая сравнительно гладкую поверхность плененной комнатной воды. Его отрезали и сверху, и с любой стороны. Взгляд Стирпайка то и дело возвращался к сиявшему желтизной квадрату окна. Внезапно волна, большее, чем ее предшественница, обрызгала оконницу до самого верха, злобно пришлепнув по каменным колонкам. Темную комнату наполнил плеск воды. Негромкий, но холодный и безжалостный. И в тот же миг Стирпайк услышал новый звук возвратившегося дождя. с этим шипением, подобие надежды, вернулось к нему. Не то чтобы он уже лишился всяких надежд. У него их и не было. Он мыслил в иных понятиях. Он слишком углублялся в то, что ему следует делать, секунда за секундой, чтобы представить себе миг, в который потеряет все. Больше того, заносчивая гордыня Стирпайка усматривала в нынешнем соединении всех замковых сил дань уважения ему. Ни о каких ритуалах Гормингаста тут речи не шло. То было нечто совершенно новое. Пышная, неожиданная процессия освещенных фонарями лодок не имела прецедентов. Она возникла не во исполнение замысла, не по обдуманному велению. Репетиции не проводилось, процессия была вынужденной страхом перед ним. Однако с гордостью и тщеславием мешался в Стирпайке и собственный его страх. Не людей, смыкавших в круг него кольцо, боялся он, но огня, горящие факелы. Вот что заставило его лицо растянуться в волчьей гримасе и обострило злое его хитроумие. Воспоминание о том, как близка была смерть, когда его с Баркентином окутало общее пламя, до того растравило Стирпайка, так ударило в голову, что вместе с огнями к нему все ближе подступало безумие. Теперь уж в любой миг он мог увидеть в окно, как золото, иссеченное дождем воды, будет разбито носом лодки или, может быть, несколькими носами без единого просвета между ними, либо услышать голос, который окликнет его и прикажет выйти. Освещенные фонарями лодки подошли уже так близко, что многоцветный свет, горевший над неровными водами, позволял разглядеть их экипажи. Стирпайк снова услышал шаги наверху и снова поднял к прогнившим доскам красные глаза. Сохранять равновесие становилось все труднее, поскольку скольжение по волнам давалось ему непросто. Вновь обратив взгляд к потолку, он заметил нечто, до этой минуты от него ускользавшее, подобие полки, счастливо образованной выступающим в комнату навершием окна, и мгновенно увидел в ней ближайшее свое пристанище. Быть может, буря возобновится и рассеет флотилию, что раскачивалась сейчас на вздыбливающихся волнах. Если предстоит разразиться буря, значит, времени до того, как враги нанесут первый удар, останется всего ничего. Время не приняло ничьей стороны, ни их, ни его. Они могут ворваться сюда в любую минуту. Однако подъем на лежащую в самых густых тенях полку над окном оказался делом нелегким. Стирпайк взгромоздился на нос челнока, высоко подняв его корму над водой. Одной рукой он вцепился в балку низкого потолка над головой, другой начал ощупывать полку, отыскивая зацепку. А приходилось еще удерживать раскачиваемый волнами вверх-вниз челнок как можно ближе к стене. Самое главное было не позволить лодке сдвинуться, приплясывая на волнах вперед, и выставить нос из квадрата окна на обозрение тем, кто находился снаружи. Стирпайк напрягся до последних пределов, перекосив растянутое тело, держась руками за полку и потолок, сомкнутые ноги его опирались, а нос капризного суденышка, вода металась туда-сюда, поднимаясь и опадая, осыпая все вокруг мелкими брызгами. По счастью, ему уже удалось надежно зацепиться правой рукой, пальцы нащупали глубокую трещину в неровном камне, выступающей в комнату полки, и вовсе не высота ее заставляла Стирпайка гадать, удастся ли ему вообще затянуть наверх все тело. Стоя на носу челнока, он видел полку всего лишь в футе над своей головой. Самую отчаянную трудность составляла синхронизация всего, что ему придется проделать перед тем, как улечься, съежившись над окном, прижимая к себе челнок. И все-таки цепкий, точно хорек Стирпайк сумел медленно, бесконечно, малыми движениями убрать с челнока правую ногу, и упереться коленом во внутреннюю колонку окна. Левая нога, придерживая лодчонку, по-прежнему заставляла ее стоять торчком практически на носу. Эта ее вертикальность позволила стирпайку в приступе некоего лихорадочного озарения отнять от балки, шедшей над его головой, левую руку и вытянуть челнок из воды. Теперь у него были заняты обе руки. Одна удерживала его на весу, другая держала челнок подальше от света. Правая, прижатая к колонке колено, продирала боль. Левая нога висела, как мертвая. Какое-то время стирпайк сохранял эту позу. Пот струился по его пятнастому лицу. Мышцы вопили, требуя избавления от жуткой натуги. Он не сомневался, что кончится все это может только одним. Он свалится, как валится со стены дохлая муха, в воду, и там его, бьющегося в золотом свете факелов, схватит ближайший из врагов. И все же, когда боль стала почти нестерпимой, он подтянул кверху все свое тело, подтянул на одной руке, скрюченные пальцы которой дрожали в расщелине полки. Дюйм за дюймом, постановая, как младенец, как больная собака, он тянул себя вверх, пока не смог, перекрутив тело, пустить в ход левую ногу. Вот только носку ее башмака, искавшему на каменной колонке хоть какую-нибудь неровность, не удавалось найти ничего. В безумстве отчаяния стирпайк завращал глазами. Опять мелькнула мысль о падении в воду. Однако глаза, обегая комнату, наполовину бессознательно приметили здоровенный ржавый гвоздь, горизонтально торчавший из едва различимой балки. Он съежился, этот гвоздь, и снова разбух, когда стирпайк, в чьей голове поплыла размытая мысль, которую он сперва не смог уяснить, опять взглянул на него, но то, чего еще не уяснило сознание, осуществила рука. Стирпайк следил за тем, как она поднималась, собственно, его левая рука, как понемногу поднимала челнок, пока нос лодчонки не оказался выше его головы, а затем он, точно так, как мужчина вешает шляпу на крючок, повесил челнок на ржавый гвоздь. Теперь, освободив левую руку, стирпайк смог уцепиться и ею за трещину и сравнительно безболезненно подтягиваться, пока, наконец, не утвердился на четвереньках на массивном 12-дюймовом выступе. Там, где прежде наблюдалось отчетливое разделение черных волн комнаты и желтых, плещущих за окном, резкая граница ныне отсутствовала. Языки золотистой воды заползали в комнату, черные языки, хоть и с меньшей легкостью, выскальзывали в наружное сияние. Стирпайк уже ничком растянулся на полке в нескольких футах над водой и понемногу опускал голову к верхнему северному углу окна. Несколько мертвых плетей плюща, зацепившихся за внешнюю стену и слегка затенивших этот каменный угол, образовали что-то вроде оконной сетки, вглядывая сквозь которую, он надеялся хотя бы отчасти понять намерения врагов. Дюйм за дюймом, опуская голову, он внезапно увидел их. Плотная стена лодок, до которой было футов 12, окружала вход. Лодки, качаясь на опасных валах, взлетали и падали. Дождь мелкий, но злобный, косо хлестал по мокрым, облитым светом факелов лицам. Люди в лодках были вооружены. Не огнестрельным, как воображал стирпайк, оружием, но длинными ножами. И он тут же вспомнил закон замка, требовавший предавать убийцу смерти, сколь возможно, больше похожей на смерть его жертвы. Очевидно, выбор оружия определило убийство Флея. Свет факелов играл на скользкой стали, носы лодок все ближе подступали к окну. Стирпайк разогнулся, присел на корточки. Свет в пещере усиливался. Теперь в ней стояли золотистые сумерки. Он глянул на висящий челнок и начал обдуманно, но торопливо освобождать карманы от немногих предметов, которые неизменно носил с собой. Нож и рогатку Стирпайк уложил бок о бок с аккуратностью домашней хозяйки, наводящей порядок на каминной полке. Большую часть боеприпасов он оставил в карманах, однако дюжину круглых камешков выстроил, словно солдат, в три опрятных шеренги. Следом показались зеркальце и гребешок, и в наполнявшем пещеру тусклом золотистом свете Стирпайк принялся расчесывать волосы. Добившись результата его удовлетворившего, он снова высунул голову за краешек полки и увидел, что самые большие лодки уже стоят сплошной стеной, вырастающей из воды, лишая его всякой надежды на бегство. Над их слитной, набитой людьми массой перетаскивали лодки поменьше, пока Стирпайк смотрел, их опускали с ближней к нему стороны на неспокойную воду, так что носы их отделялись от окна всего несколькими футами. Тут он с испугом заметил, что замковые барки сближаются, перегораживая окно, обращая единственный возможный для него путь к свободе в узкую щель. Сближение барок позволило направить свет горящих на них факелов прямо в пещеру, и по залившей комнату воде плясало такое сияние, что, не находясь Стирпайк над самым окном, его тут же увидели бы все, кто заглядывал внутрь. Однако заметил он и то, что поверхностный блеск лишил воду прозрачности. Стены комнаты уже не казались уходящими в воду и длящимися под нею. Вода вполне могла представлять собой сплошной золотой пол, как бы корежимый землетрясением, отбрасывающий отблески на стены и потолок. Стирпайк, взяв рогатку, поднес ее ко рту и, вытянув тонкие жесткие губы, поцеловал ее, как иссохшая старая дева целует нос спаниеля. Вложив камушек в мягкую кожаную мошну, он ждал, когда под ним появятся лодочные носы или прозвучит выкликающий его голос, но тут большая волна поднялась из окна и, обежав как безумная комнату, выкатила снаружи, оставив в центре ее водоворот. И в тот же миг Стирпайк услышал громкие голоса, предупреждающие об откатной волне, перехлестнувшей борта нескольких раскачивающихся лодок. И опять-таки в тот же миг оружие все еще лежало в руке Стирпайка, и вода угрожающе кружила под ним. Произошло кое-что новое. Сквозь плеск воды, сквозь гомон за окном пробился новый звук. Пробился по причине отнюдь не силы его или пронзительности, но постоянства. То был звук, который издает прорезающая древесину пила. В комнате наверху некое острое орудие впилось в гнилые доски пола, впилось тихо. Поначалу Стирпайк ничего не услышал. Однако теперь кончик пилы выставился из потолка Стирпайковой комнаты и резво заходил взад-вперед. Все внимание Стирпайка было направлено вовне, где на воду в нескольких футах от окна спускали разведывательные лодчонки. Так что о происходящем над ним и глаза его, и уши забыли. Но сквозь баюканье волн и крики людей он вдруг услышал ее. Осторожную работу пилы и, глянув вверх, увидел зубастое это орудие, сверкавшее в отраженном водой свете, так, словно его отлили из золота. Увидел, как оно выныривало и отпрядывало. Выныривало и отпрядывало в самом центре потолка.